«Ну», — протянул я, подкинув увесистый мешочек с Валис в воздух, после чего отложил его на стол. «Не думаю, что Рю хотела бы покидать это место и свою работу. Здесь ее дорогие друзья, ставшие за прошедшее время важной частью жизни, и ее работа ей явно нравится. Да и мне здесь вполне удобно, поэтому можно нам остаться». «Пф, наглец», — она прикрыла глаза и улыбнулась, продолжив своим язвительным тоном. «Делайте, что хотите, правила знаете». «Благодарю», я приложил кулак к ядру и поклонился, высказывая уважение этому полулюду. Мия не должна была внимать моим просьбам, да и вообще моему эгоистичному желанию, ведь я принял решение за Рю, хоть и считаю его правильным. Конечно, я мог бы попытаться купить дом для своей будущей семьи, обустроить его и так далее, но, зачем, дом там, где тебе уютно. Мне уютно в этом трактире, где собрались мои друзья, где я могу помочь, если попросит, за что получу искреннюю благодарность или что-то вкусное. Ну и слухи мне удобнее распускать отсюда, хм, мне здесь нравится. Здесь находится моя зона комфорта, в которой я становлюсь человечнее. Мои логические цепочки пришли к подобному выводу, обдумав весь путь, который я проделал за прошедшее время. У меня появились друзья, я почувствовал новые эмоции, ощущения и слабости. Мне понравилось общаться и создавать новые связи, понравилось жить, как человек, поэтому, возможно, вскоре я наконец полностью осознаю дивный термин человечности. Тогда отец сможет мной гордиться. Хотя он и так гордится, но при следующей встрече он точно будет счастлив увидеть, кем я стал. Хм, он никогда не хотел, чтобы я становился големом, о чем постоянно говорил. Отец хотел, чтобы я оставался человеком. Что ж, возможно, когда-нибудь я найду золотую середину между големом и человеком, где и смогу остаться. Ну, а пока что мне нравится вести себя, словно обычный человек, выражать эмоции, смеяться, когда весело, ощущать всю гамму чувств смущения, заставляющего плоть ощущать одновременно приятный и неприятный дискомфорт. Ведь это тоже весело, но только если тебя в подобные моменты окружают созданные связи. Если их нет, то это мерзко, вот такая странная аномалия. Я раскрыл глаза, после чего выпрямился, развернулся и побрел на выход из кухни, оставив мешочек с деньгами на столе. Мия ничего не сказала, молча проследив за моими действиями. «Подслушивать нехорошо», — произнес я, аккуратно открывая дверь. Столпившиеся за ней официантки дружно попадали на пол, так как облокачивались друг на друга и на дверь, внимательно прислушиваясь к происходящему в другом помещении. «Или я чего-то не знаю, ну, эти самки могли и не падать, так как они все довольно сильные авантюристки». Но, видимо, так было веселей. Начать нужно с того, что данные особи могли подслушивать за нами из, ну, с улицы, например. Думаю, авантюристке четвертого уровня удалось бы задуманное. Ня-ха-ха, ням же няжно было узнить, что коварный герой Ньян собиняется сделать с бедняйкой Рюньян, скороговоркой произнесла Эрня. Она лежала на темноволосой девушке с кошачьими ушками, Хлое. Хоть она тоже зооморф кошачьего типа, но практически полностью отличается от Арни. Насколько я знаю по оговоркам своих подруг, Хлоя была ассасином. Вообще, все работающие здесь самки имеют очень странную историю. Рю, мститель, об Арни я так ничего и не узнал, но она довольно известный авантюрист, хозяйка, монстр человеческого мира, Хлоя, явно умелый ассасин, а Лунуар Фауст, валяющаяся около Хлои рыжеволосая человеческая самка, охотник за головами. Рю рассказывала, что в свое время Фауст пыталась убить эльфийку, но сейчас они друзья. Хм, судьба, странная штука. Я перевел взгляд на последнюю официантку, виновато улыбающуюся уголками губ. Сероволосая самка с объемными мешками жира, Сирфлова. Именно она случайно встретила изможденную и раненую Рю в подворотне, когда та закончила со своей местью. Сир знала, кто такая Рю. В то время все знали описание эльфийки, за чью голову установили награду в 80 миллионов валис. Конечно, установила не гильдия, а один из врагов Рю, но не суть. То ли Сир слишком добра, раз решила спасти Шторм, то ли еще что, но именно она приняла решение спасти эльфийку, при этом ничего не прося взамен. И что самое странное, Сир – единственный обычный человек, работающий здесь. Я ничего не ощущаю от нее, включая Фолну, и при этом есть в ней нечто странное. Сколько бы раз мы ни общались, а постоянно мои логические цепочки подмечают неправильность происходящего. Нет, я, конечно, подружился со всеми работающими здесь самками, включая Сир, но только с ней во время общения я ощущаю некую странность и неправильность. Хм, даже не знаю, как это описать. Бедненькая Рю никуда от вас не денется, я улыбнулся и начал поочередно помогать самкам подняться на ноги. Хозяйка разрешила нам остаться. Впрочем, вы и сами это слышали. Благодарю, Лунуар приняла мою запасную часть, встала на ноги, после чего струсила с формы пыль. Люд, и тебя не пугают проблемы с гильдией, все же это не шутки. Узнай об этом кто-то плохой, и тебя с Рю могут попытаться использовать. Или доложить в гильдию, поддакнула Хлея, дернув черными кошачьими ушками. Не узнают, если информация об этом не покинет этих стен, серьезно произнес я, подняв вверх указательный палец. Хорошо, конечно, хором заявили самки. Мои подруги серьезно кивнули и переглянулись, принимая данную информацию. Я знал, что они не предадут нашу Срю тайну. Я чувствовал это интуицией, которую после попытки трансфера наловчился ощущать. Не всегда, конечно, но странное чувство, напоминающее щекотку внутри черепной коробки, довольно трудно игнорировать, если вовремя обращаешь на аномальное ощущение внимание. Спасибо, я спрятал запасные части за спиной и искренне улыбнулся. Это много для меня значит. Официантки начали шептаться и тихо смеяться, краснея и поглядывая на меня. Все, кроме Эрни, задумчиво оглядывающие мое лицо. Люд Мьян, а где Рю? В кузне. Я попросил ее кое с чем помочь мне. Я перевел взгляд на левую запасную часть, после чего продолжил нарочито веселым голосом. Так, мне тоже нужно в кузню, попозже свидимся. Удачи! Хором произнесли самки, начав смеяться. Я махнул им рукой и направился на выход, обдумывая небольшую аугментацию, через которую сейчас пройдут мои протезы. Для столь незначительной вещи должно хватить места. По словам эльфийки, этот механизм мне очень поможет, если придется отступать, или в сражении, если подойдет ситуация. Возможно, мне даже удастся соединить ее с системой выброса, но это не точно и потребуется несколько сотен калибровок. Хм, люблю калибровать. Ну и с оружием Рю мне поможет, обсудив эту проблему с Цубаки. Эльфийка знает, что мне нужно, но не знает, существует ли нечто подобное. В общем-то, я также не великий знаток оружия и обо всем узнаю от поучений Цубаки, так что надеюсь, моя наставница подскажет что-то дельное. Точнее, она точно подскажет. Я мысленно покивал своим мыслям, соглашаясь с логическими цепочками, и вышел на улицу. Стальные небеса взирали на меня надвигающейся издали тьмой. Дело двигалось к сильнейшему дождю, вдали уже мелькали ветвистые всполохи света. Я несколько мгновений задумчиво оглядывал волшебное проявление силы и могущества природы, после чего поглубже натянул красный балахон и двинулся вперед по людной улице, краем глаза поглядывая на спешащих по домам жителей Арария. В подобные моменты титанический город больше всего напоминал муравейник, а не центр мира. На мое лицо налезла ухмылка, после чего я резко обернулся в сторону, проследив взглядом за. «Показалось?» – тихо спросил я, ощущая укол от интуиции. «Отрицательно. Интуиция ни разу не солгала. Я пожевал губу, после чего, словно только что ничего не произошло, двинулся вперед, начиная петлять между людьми и сливаться с толпой. Фигура, закутанная в черное, я несколько раз видел ее неподалеку от себя. Да, я привык, что многие следят за мной, небольшая плата за созданную легенду, но эта фигура, не знаю, что-то в ней мне не нравилось. Взгляд этого человека всегда был странным. Он заставлял волны холода путешествовать по моей плоти, доставляя дискомфорт. И каждый раз, когда я обращал на незнакомца внимание, он бесследно исчезал, будто за мной никто и не следил. Хм, и это точно не Изус или члены его клана, так как эту фигуру я впервые заметил до встречи с теми авантюристами, чью честь я отобрал. Не нравилось мне все это, но, к сожалению, я собственными действиями подписал себя на проблемы, именуемые моими системами, как приключения и постоянную опасность. В данный момент Изус лишь первая ступень на моем пути вперед, а потом мне нужно спасти целую принцессу. И где их искать, Ну, точно не в Арария, так что мне, видимо, придется немного попутешествовать по Нижнему миру. Что ж, это дело будущего, а сейчас мне нужно в кузню. После аугментации проведу очередной поход в земные недра, но на этот раз со мной будет сильная напарница, которая сможет прикрыть мою спину. Моя первая команда, надеюсь, будет весело. В деревянной клетке на коленях сидела молодая дева. В ее изумрудных глазах плескался океан душевной боли и печали, ведь она давно пала. Из золотистых волос девушки выглядывали два длинных лисьих ушка с белыми пушистыми кисточками на концах, а из-под красного кимоно виднелся пышный хвост, нервно покачивающийся из стороны в сторону. Незнакомка аккуратно прикоснулась к своей шее. Практически идеальную кожу, которой позавидовали бы многие женщины, украшал тканевый ошейник. Возможно, по мнению многих товарищей девушки, он дополнял внешний вид выходца из очень редкой расы, но незнакомка была готова отдать все, что угодно, лишь бы избавиться от этого магического клейма. Она готова была отдать свои красивые волосы, кожу и глаза, даже хвост с ушками, но кто послушает павшую деву? Недавно она узнала, какой конец ее ожидает, поэтому Ренард просто смирилась, решив дожить свою печальную жизнь. На лице девушки всплыла теплая улыбка. Единственное, что согревало ее все это время, история о героях. В детстве она с удовольствием слушала легенды и истории, у нее даже была любимая книга «Оратория лабиринта», в которой были собраны несколько десятков рассказов о героях, спасающих принцесс Элемир. Улыбка на лице девы дрогнула, а уголки изумрудных глаз намокли от злой иронии. Ведь когда-то она тоже была принцессой. Харухими, послышался женский голос, заставивший Ренарда вздрогнуть и прогнать печальные мысли, болью бьющие по душе молодой девушки. Прекращай спать, прихорашивайся и готовься. Если и сегодня разочаруешь клиентов, то боюсь, что тебя снова накажут, ха-ха. Заморв добела сжала кулаки и прикрыла глаза, спокойно отозвавшись. Я поняла. Харухими прекрасно понимала, что никто никогда ее не спасет, герои не придут на помощь, детские сказки и легенды останутся обычными сказками с хорошими концовками. К сожалению, реальность очень сильно отличалась от фантазий, и кончено же, Харухими помнила одну из множества моралей старых историй. Проститутки – это гибель героев. Когда они встречаются и влюбляются друг в друга, то остается только один путь – прямо в бездну. Да, Харухими не была прекрасной королевой или принцессой, угодившей в беду. Уже не была. Она обычная подстилка без собственного мнения или желания, и девушке запрещены эти бесполезные инструменты живого тела. Ренард медленно поднялась на ноги и подошла к выходу из клетки, спрятав руки в рукавах. «Я обычная проститутка», — слабым голосом произнесла дева, будто пытаясь убедить себя в этом. «Обычная. Ты готова?» В сумраке помещения появилась темнокожая авантюристка. Цвет ее кожи и легкое тканевое одеяние, практически ничего не скрывающие от возможных похотливых взглядов, смешивали амазонку с тьмой, придавая ей вид теневого воина. «Да, тогда идем». Я покрутил в правой руке свое новое оружие, практически двухметровый боевой молот, хотя молотом его можно было назвать с натяжкой. Древко вылито из крепчайшего металла, на конце полуметровая пика. На ней с одной стороны расположен зубчатый молот, а с другой – лезвие в форме полумесяца. Разновидность люцерны, созданная специально под мои технические характеристики, под мою грубую силу и последние тренировки, через которые меня провела Рю. Ах, я впервые ощущал нечто подобное от оружия, которое создал собственными руками. Даже мой прошлый щит не ощущался, словно еще один протез, переплетенный со слабой плотью. Я взмахнул левой запасной частью, заставив сегментную броню на руке за несколько секунд перестроиться в чешуйчатый щит, отливающий темно-розовым цветом. Подобный эффект дал глаз моей виверны, вплетенной в металл запасной части. Из свойств нам удалось отметить только прекрасное распределение силы удара по всей поверхности металла. Мой взгляд медленно перебежал с щита на боевой молот. Из-за физической силы протеза я не ощущал веса своей видоизмененной люцерны, поэтому мог махать двухметровым оружием одной рукой, при этом, в случае нужды, защищаться щитом от возможных атак с фланга. Ну, мой щит рассчитан на крайний случай или для защиты товарищей. Все же я очень крепкий, а моя плоть необычайно вынослива, да и люцерной неудобно махать одной рукой. Она требует двуручного хвата, а в одноручном ее разве что как пику и используешь. Да, моей ролью в будущей команде станет защитник. К этому все шло, ну и защитники не обязательно принимают урон, порой они очень сильны в атаке. «Я проведу тебя по всем видам монстров на начальных и средних этажах», — произнесла Рю. Нижняя половина ее лица была сокрыта прилегающей к плоти тканью зеленого цвета. Синие глаза эльфийки взирали вперед, прямо во тьму лабиринта, заманивающего авантюристов в свои бездонные пучины. «Сражаться будешь сам. Если что, вытащу. Знаю, но не нужно», — я покачал головой, после чего закинул Люцерну на плечо, издав металлический звон. Она ударилась в поблескивающие от света кристаллов светильников латы, полностью защищающие мое тело. «Я должен научиться справляться со всеми опасностями в одиночку. Если не смогу наловчиться управлять этой штукой, то и семью Изус мне не победить. Мне предстоит справиться с Изусом и его кланом в одиночку. Помощь Рю, конечно, облегчила бы жизнь, но это неправильно. Это мое сражение и мое приключение, в которое я не собираюсь втягивать членов своей будущей семьи. Данная особь ведь уже одно из самых важных существ в моей жизни, которые с моими системами связывают незримые узы. Даже логические цепочки согласны с моими выводами, ведь дальше будет сложнее, и что, мне постоянно перекладывать опасность на эту хрупкую с виду плоть? Нет, это моя легенда, и я не собираюсь подвергать Рю возможной опасности, подставляя ее перед гильдией и богами. Слабоумие и отвага, Люд, помни, что они не должны пересекаться, спокойно отозвалась эльфийка, блеснув глазами. Наш поход займет 3 дня. За это время ты должен побить очередной рекорд, получив 2 новых развиваемых умения. Их легче всего брать на 2-м уровне, так что будет сложно. Все равно будет сложно, но мы проверим, где спрятана твоя особенность. В твоем теле, разуме или окне статуса. Я кивнул и двинулся вперед, мысленной командой убирая щит. Чешуйки, сопровождаемые рядом глухих щелчков, встали на свои изначальные места в протезе, вновь приобретая черный цвет. «Рю, тебе никогда не казалось, что здесь кто-то есть?» Решил поинтересоваться я, сменив тему. «О чем ты?» «Лабиринт», я указал рукой на скалистый потолок 1-го этажа. «Понимаешь, он сам по себе очень странный. Такое ощущение, что он специально стоит здесь. Создан для того, чтобы авантюристы становились сильнее и спускались вниз. Вначале монстры слабы, но чем ниже, тем сильнее. Прямо как авантюристы. Удивительная закономерность и аномалия, правда, заставляет задуматься, ведь кажется, будто кто-то специально делает нас сильнее и заставляет идти вниз, томясь в ожидании встречи, не так ли? Это, глупо, Люд, покачала головой Рю, нахмурив брови. Многие великие умы задумывались над смыслом существования этой конструкции, и все пришли к выводу, что он создан для уничтожения человечества. Ведь все монстры пытаются выбраться наружу и убить как можно больше людей. Поэтому над лабиринтом стоит Вавилон, и именно поэтому в него ходим мы, авантюристы, не давая монстрам выбраться наружу. Тем более ты же знаешь, что монстры слабеют на поверхности. Те, кому удалось в древности сбежать и начать размножаться в нашем мире, крайне слабы. Хочешь сказать, что чем ближе к поверхности, тем они слабее? Ну, в принципе, да, ведь те же кобальды на средних уровнях намного сильнее своих собратьев на начальном. Может, лабиринт просто не может создавать сильных монстров на начальных уровнях? Я не знаю, пожала плечами эльфийка, подымая камушек с земли. Рю без замаха швырнула камень в стоящего неподалеку монстра, буквально взорвав голову кобальда. И скорее всего, никогда не узнаю. Возможно, внизу что-то есть, а может, лабиринт бесконечный, но это не имеет значения. Ведь от этого знания монстры вдруг не станут добрыми и разумными. В чем-то ты права, тихо согласился я, резким ударом люцерны разрезав пополам сразу 2 гоблинов, порожденных лабиринтом прямо из стены. А что-то в будущем удивит тебя. После встречи с тобой меня уже ничто не удивит. Рю произнесла это спокойным тоном, но из-за скрытого лица моим системам не удалось расшифровать значение этих слов. Точнее, были ли они серьезными или шутливыми, посмотрим. Просто ответил я, полуприкрытыми глазами взглянув вглубь туннеля. Ускоримся. Примечание к части. Не вычитывал. Хлея. https://gglphtsmmzs6x8hkpx8lgsga. https://gglphtsskgq9vg4mtsgbhm7. https://gglphtshr84svnghtxkmeb9. Сир. https://gglphtsvkxlpavbagervxla. https://gglphts3skudaevz4mrevuev7. https://gglphtsbvxtsmabsgipla. Лунуар Фауст. https://gglphtsvgla5pfmzu30gz7. https://gglphts4vbb9xirkt9. Хлей Фауст. https://gglphtsxlhpmmhpin9. Харухими. https://gglphtsc9vsus3gpuachs6. https://gglphtasmvmavk6ft7mm6 https://gglphtas.mmdxzqd4fsc6 https://gglphtas6jts4ax4wunpre9 Глава 29. Холодный взгляд эльфийки ни на одно мгновение не отпускал спины сражающегося в бесконечной череде битв парня, и так в течение последних трех дней. Рю должна признаться, что увиденное было нереально. Люд развивался с чудовищной скоростью. Возможно, он был прирожденным воином, или нечто внутри странного мальчика двигало его вперед, не давая оглядываться назад. Если в первый день его попытки управлять новым оружием могли вызвать смех и разочарование, то сейчас он больше походил на опасного тигра, побывавшего в сотнях тысяч сражений не на жизнь, а на смерть. Движения парня постепенно становились резкими и отточенными, некогда поблескивающая под лучиками света броня окрасилась в красные и багровые тона, зияя дырами и трещинами. Забрало конусообразного шлема было вырвано и смято, но оно все так же висело на боку, издавая еле слышный звон со скрежетом от каждого шага. Несмотря на все это, доспехи не сковывали его стремительных шагов. Нет, вначале они мешались, и Люту явно было непривычно передвигаться в новых латах, но сейчас все было наоборот. Будто мальчик и доспехи срослись в единое целое. Перед героем стояла пара рычащих минотавров. Человекоподобные твари с бычьими головами, двумя горами мышц и ярости возвышались над Лютом, угрожающе выставив перед собой каменные двуручные мечи, но парень не обращал на показательную агрессию внимания, расслабленно закинув на свое плечо люцерну, с которой до сих пор стекал ручеек крови. Будто перед ним не стояли очень опасные твари, способные одним ударом раздавить голову неудачливого авантюриста, словно спелый арбуз. Не монстры, фигурирующие в страшных сказках и легендах, а обычные тупые животные, с которыми может преспокойно справиться даже подросток. До сегодняшнего дня Рю никогда не видела, чтобы монстры настолько злились на кого-то. Эльфийка осознавала, что действия люто пробуждают звериные инстинкты твари, ведь какая-то козявка не воспринимает их за врагов. Они ощущали угрозу, которую несет парень, и это заставляло их с чудовищной яростью пытаться отобрать титул альфы. Первый монстр резко сблизился с Лютом, в ту же секунду опуская оружие на шлем авантюриста. Рю в который раз за последние три дня хотела прыгнуть вперед и помочь своей новой семье, но вспыхнувшие было желание задавили на корню. К превеликому сожалению беспокоящейся девушки, Люту не нужна была помощь. Удар двуручного клинка мальчик встретил древком резко вскинутой люцерны. Два гигантских оружия породили гулкий звук, громом разлетевшийся по обширному помещению. Минотавр выдул облачко пара из широких ноздрей и тихо зарычал, попытавшись пересилить своего оппонента грубой силой, но юный авантюрист не стал стоять на месте и принимать игру чудища. Парень вновь сделал то, из-за чего глаз Рю нервно подрагивал, выпустил свое оружие. Минотавр тут же победно взревел, резко подавшись тушей вперед и завершая вертикальный удар клинком, но Люта уже не было на прошлом месте, парень был в непосредственной близости к Минотавру. Из его пальцев с тихим щелчком вышли острые когти, после чего Лют с размаха всадил руку в грудь Минотавра, прямо в его червивое сердце. Будь это обычный удар рукой, то ничего бы не произошло, кожа этих монстров необычайно крепка, остальные мышцы могут переломить меч во время удара и защищать тело от стрел с магией, но Лют ударил с использованием своего магического выброса, буквально ввинтив когти в грудь чудовища. «Хра-а!» – прошипел умирающий монстр, схватив руку своего врага. Он наклонился к шлему авантюриста и выдул облачко пара, после чего с пшиком превратился в прах. Мешающий зрению туман из праха резко разрезал пополам второй монстр, решивший отомстить за своего товарища. Если раньше Минотавр не воспринимал слабую букашку за равного врага, то смерть его собрата, произошедшая за несколько ударов сердца, выбила подобные мысли из головы твари. Это если антропоморфный монстр умел думать. Люд поднырнул под атаку, словно парень наперед знал о смертельной опасности, после чего кувырком назад ушел от последующего за ним вертикального удара и подхватил свое главное оружие. Парень тут же вскочил и несильным толчком древка изменил траекторию движения следующего удара, позволяя каменному клинку проскочить рядом с собой, после чего на обратном прыжке для разделения дистанции лезвием прошелся по руке монстра, попытавшегося ухватить проворную цель. «Гра-а, ну давай, великан, покажи мне, на что ты способна, плоть!» — выплюнул Люд, закрутив над головой люцерну. Эльфийка тяжело вздохнула и неодобрительно покачала головой, осуждая действия, своего люта. Рю на мгновение отвлеклась от битвы, вопросительно приподняв бровь от своих странных мыслей. Девушка уже разговаривала на эту тему с Сир, которая дала эльфийке 1001 совет по развитию отношений, поэтому она понимала, что влюбилась. Ее подруга прямо поведала об этом Рю, да и сама дева не была глупой, поэтому и без помощи официантки осознавала свои чувства. Просто бывшая авантюристка отрицала их, считая, что после всего содеянного не способна любить. Эльфийка считала, что недостойна этого приятного чувства и уж лучше бы герой достался другой, более подходящий, чем мерзкая убийца. Девушка прикрыла глаза, успокаивая покалывающее сердце, после чего принялась наблюдать за Минотавром и Лютом. Они обменивались ударами, пытаясь пересилить друг друга в фехтовании. Рю видела, что юный авантюрист мог бы уже все закончить, но специально не делал этого, продолжая изучать своего противника в бою насмерть. Кто в здравом уме будет заставлять монстра выложиться на все 100, чтобы разгадать все тайные умения мерзкого существа? Увидеть это более впечатлительный авантюрист, чем Рю, и он бы посчитал, что его отравили каким-то дурманом. Столь невероятной была стремительно развивающаяся картина боевого безумия. Что ж, несмотря на все свои мысли по поводу своей недостойности Люта, Рю приняла другое решение. Она просто игнорировала эти глупости. Люту было плевать на совершенные эльфийкой ужасы. Он не слушал ее доводы и игнорировал возможные проблемы, которые принесет их связь, и это подкупало Шторм. Его нездоровое доверие убийце, его таланты и стремления, все это заставляло сердце девы с трепетом ожидать каждой встречи и каждой возможности подержать его холодную руку, согревая механизмы теплом собственного тела. Но несмотря на все это, Рю было немного обидно и грустно. Люд пытался справиться со всем сам, с монстрами, со своими проблемами и семьей Иисуса, даже с ее собственными проблемами. Она запретила парню отдавать долг за себя, сказав, что сама выплатит эти деньги, но Люд не стал слушать ее речи и отдал немаленький долг из собственного кармана. Рю понимала, что ей придется покинуть хозяйку плодородия, но и здесь ее ждала новость. Мальчик договорился с хозяйкой, попросив остаться в таверне и оставить в ней эльфийку. Да, Рю была готова покинуть шумное здание, ставшее за прошедшее время новым домом, но и здесь вмешался Люд, помогая убийце остаться с друзьями. Появлялось ощущение, что этот загадочный парень со святой аурой появился в ее жизни неспроста, специально, чтобы изменить ее, и от этого эльфийке становилось еще грустнее, ведь она ничем не могла ему отплатить. У Рю оставалось только ее тело и ее сила. Даже честь авантюриста канула вместе с верой в справедливость, и поэтому она собиралась отдать всю себя, чтобы оправдать доверие и веру парня. Шторм улыбнулась под маской, наблюдая за окончанием неравной битвы. Вот Люд ловким движением, выученным у Рю, вывернул оружие из мощной руки Минотавра, заставив бычью морду скривиться от резкой боли в запястье. Далее, он тут же вонзил острие пики в руку монстра, помогая себе магическим выбросом. Оружие с легкостью вошло в мускулистую руку, порождая визг твари, после чего при помощи лезвия полумесяца буквально разрезало ее пополам. Воин прыгнул вперед, не собираясь упускать болевого шока чудища, и Минотавр пал. Остатки его руки были пригвождены к каменному полу. Люд тут же отпустил оружие, после чего выпустил когти и резко вбил руки в глаза и виски твари, заставляя чудище верещать и бить по земле единственной рукой и ногами, умоляя меня убить себя. Рю вздохнула и прикрыла глаза, уже давно успев осознать, что темные пучины лабиринта воздействовали на красного берсеркера, словно катализатор для усиления магии. Видимо, постоянные опасности сражения за жизнь пробуждали внутри мальчика звериные инстинкты, или нечто другое влияло на Люта. «Храа! Граха-а!» — выл Минотавр. Каждый жалобный рык монстра эхом отражался от стен лабиринта, уходя вглубь, но никто не собирался его спасти. К сожалению, у порождения лабиринта не было своего героя. «Слабая плоть», — выплюнул Люд, с мокрым хрустом ввинчивая металлические когти в мозг Минотавра, ХМ. В следующее мгновение монстр превратился в горку праха. Рю отметила, что страдания чудовища наконец закончились, после чего направилась к члену своей семьи, полностью вымазанному в чужой крови. В подобном виде Люд напоминал эльфийке себя в не самые приятные моменты из прошлого. «Ну как тебе?» – поинтересовался парень, поднявшись с земли и развернувшись в сторону Рю. Он быстро стянул шлем и взлохматил окровавленной рукой грязные волосы, при этом лучезарно улыбаясь. «Как всегда ужасно, со вздохом ответила эльфийка, игнорируя озадаченное выражение лица Люта. «В хорошем смысле, ты мог давно покончить с ним, но продолжал его изучать. Так, а еще ты вновь выпускаешь из рук свое оружие, хотя я просила тебя не делать этого. Это глупейшая из привычек может стоить тебе жизни. Я должен был проверить когти», — спокойно отозвался мальчик, с пшиком активируя механизмы. «Зачем я создавал этот механизм, если не собираюсь им пользоваться? Зачем ты выковал себе люцерну, если не собираешься использовать ее по назначению?» С той же интонацией поинтересовалась Рю, скрестив руки перед грудью. Нет, она не злилась на виновато улыбнувшегося мальчика, она беспокоилась, ведь подобный стиль может негативно сказаться на будущем, вылившись в смертельно опасные проблемы. «Прошу, делай это только в крайнем случае, не стоит развивать негативные привычки». «Хорошо», — серьезно ответил парень, заметив взгляд девушки. «Извини, ты волновалась?» Рю кивнула, не став скрывать очевидных вещей, на что Люд тяжело вздохнул и виновато почесал затылок. «Извини, не извиняйся». «Постоянно извиняться, тоже плохая привычка», — дева снова улыбнулась под маской, после чего подошла к Люту и аккуратно вытерла перчаткой кровь с его лица и губ. «Ты пообещал, что всегда будешь со мной. Если ты погибнешь, то не сможешь сдержать обещание, не забывай об этом». «Я никогда не забуду», — серьезно отозвался Люд, за что получил несильный щелчок по носу. «Да, я знаю, но твои действия заставляют задуматься меня об обратном. Ты не один. Надеюсь, ты это понимаешь». «Угу». Рю несколько мгновений полуприкрытыми глазами осматривала измазанное грязью, потом и кровью лицо юноши, после чего кивнула и продолжила холодным тоном. «Можем возвращаться на поверхность. Ты хорошо показал себя и твои тренировки не прошли даром. К тому же мы закончили с главной целью сегодняшнего похода». «Да», — Люд улыбнулся уголками губ и посмотрел засиявшими глазами сквозь зеленоволосую эльфийку. «Спасибо за помощь». Эти слова больно кольнули печально прикрывшую глаза эльфийку. «Я ничего не сделала. Ты была рядом», — весело отозвался герой, наклоняясь к валяющемуся в прахе ядру. «Этого достаточно. Арня, можешь не притворяться». Эйна с прищуром взглянула на прижавшего ушки к голове зооморфа. «Я знаю, что Люд тебе тоже нравится, Мьяяд», — протянула девушка-кошка, с неподдельным ужасом взглянув на победно улыбнувшуюся полуэльфику. «Откуда, Ньян, ты узняла?» «ТС, тише», — Эйна оглядела полупустую таверну, после чего встала со своего места, подхватила стул и быстро пододвинула его к порозовевшей девушке, начавшей нервно взмахивать рыжим кошачьим хвостом. «Нам нужно обговорить это». «А обговорить?» — с заминкой спросила заикнувшаяся Арня. «Да, как взрослым полулюдям», — отозвалась Эйна, пододвигая к себе холодный молочный коктейль, на который тут же упал взгляд зооморфа. «Будешь? Давай, Ньян». Полуэльф тихо хихикнула и с улыбкой посмотрела на свою вновь повеселевшую подругу, принявшуюся с блестящими глазами допивать лакомство. Ина облокотилась об руку и принялась наблюдать за ветреной девчушкой. Подобный Марня очень напоминала ей свою младшую сестренку. «Мы должны обсудить Люта», — повторила Ина. Она с любопытством наблюдала за покачивающимися кошачьими ушками девушки-кошки. «Точнее, что мы будем делать с этой проблемой? Ведь он нравится не только тебе и мне». «Хмяк-хмяк-хмя», — закашлялась Арня, услышав подобную речь от постоянно собранной и серьезной работницы гильдии. Ина со вздохом постучала свою подругу по спине, после чего продолжила спокойным голосом. Рю все же удалось первой заманить этого наивного мальчика в свою коварную ловушку. «Она даже не дала нам возможности сразиться на этой неравной войне». «В войне, Ньян?» — Арня взглянула на молочный коктейль, словно на врага, после чего отодвинула его подальше от себя, начиная внимательно слушать наставницу. «Угу, и мы ее проиграли», — печально завершила свою речь полуэльфика, сняв очки и протерев их от несуществующих пятен. «Проигняли», — кивнула Арня и грустно улыбнулась. Ее звериные ушки, полностью соответствующие эмоциям авантюристки, печально опустились к голове. «Это, может, Ньян, это к лучше Ньяму? Ньяд, ты Ньян подумай, он ведь Ньян тебе тоже Ньянвится, разве это не очевидно?» — улыбнулась Эйна, заложив за ухо локон волос. «Он мой тип. Я бы могла долго перечислять все плюсы и минусы Люта, но, пожалуй, остановлюсь на главных. Он заботлив и с ним весело». «Ага, Ньян», — Арня понуро опустила голову. «Но я не та, кто Ньяжен Лютику. Из-за меня у Нига будет много проблем, Ньян. Я не хочу, чтобы мои Ньян-друзья страдали из-за моего прошлого, Ньян». Зооморф тепло улыбнулась и добела сжала кулаки, прикрывая карие глаза. Ее голос перешел в шепот. «Лютик Мьян хороший, очень и очень добренький. Зачем ему этот брошенянный котенок Мьян? Ты говоришь глупости». Хоть Ина и понимала, что Арня – ее соперница, но она оставалась важной подругой полуэльфики. Если бы не та случайная встреча и вино, которое ошибочно принесла Арня, то у девушки сейчас бы и не было столько дорогих друзей, с которыми можно обговорить все, что угодно, пожаловаться друг другу на работу и просто посмеяться вместе. Нет, у Ины были друзья, но настоящих можно было пересчитать на пальце одной руки. В основном, все видели в работнице гильдии красивую оболочку, с которой можно пофлиртовать и попытаться уложить в койку, или возможные привилегии в гильдии. Да, Ина любила пофлиртовать и со временем привыкла отвечать отказом на сотни и сотни предложений разнообразного характера, как от парней, так и от девушек, но именно обычная случайность помогла ей встретить свою веселую компанию и, возможно, вторую половинку. В первую очередь ты девушка. Как бы смешно это ни звучало, но мы охотницы, которые ставят свои желания превыше остальных. Это у нас в крови, хи-хи. Но сейчас ты больше походишь на побитого котенка, а не на вечно веселую охотницу. Арня пожала плечами и ничего ответила, уткнувшись лбом в деревянный столик. «Так, я не могу смотреть на твою грустную моську», строго произнесла Ина, надевая очки. Она выложила на стол несколько монеток, после чего ухватила Арню за хвост, заставив ту вскрикнуть и встать, и потянула девушку в сторону ее комнаты на втором этаже. «Идем, поговорим без лишних ушей в более спокойной обстановке». «Мияй, больно, глупая Инья, не тяяни хвостик». «После слов Лаки о твоем титуле», продолжила Ина, проигнорировав слова девушки-кошки, «я взяла на себя смелость немного использовать доступную мне в гильдии информацию». «Ванаэльфи, владелец золотого копья». Арня вздрогнула и резко побледнела, став скованно идти вслед за полуэльфикой. «Прекращай», Ина неодобрительно поглядела на влажные уголки глаз своей подруги. Она отпустила ее хвост и ухватила за руку, ободряюще сжав прохладную ладонь и улыбнувшись. «Успокойся, твое прошлое, это только твое прошлое. Не хочешь выговориться?» «Эн-мьят», Арня отрицательно покачала головой, шмыгнув носом. «А я считаю, что тебе это просто необходимо», серьезно ответила девушка, открывая дверь в комнату Арни. Она усадила свою подругу на кровать и аккуратно погладила ее по голове, пытаясь успокоить. Наставница знала, что это помогает зооморфам расслабиться. «Тише, тише, я уже догадалась, что здесь не все так просто. Твой брат владелец серебряного копья, Ванафрия из клана Фрии, один из самых быстрых, если не самый быстрый авантюрист, и вас разделила его госпожа. Да, Аллин сам решил Ньян порвнеть со мной все Ньян-связи, и я так решила Ньян», — воскликнула девушка, стирая слезы от незаживающих душевных ран. Арня и сама не заметила, как начала выговариваться, рассказывая ей не свою печальную историю. Девушка путалась в словах, сама себя перебивала и несколько раз прикусывала язык, но душевная боль заставляла пересказывать историю своей подруге, буквально заставивший зооморфа выплеснуть боль с обидой от давно прошедших событий. Ина была права, одинокий котенок привык держать все внутри себя. Полуэльф стала первой, кто услышал эту историю за очень долгое время, ну, а девушке оставалось только молча выслушивать свою подругу, кивая и продолжая гладить каштановые волосы. «Что-то, мьяхаха, я совсем расклеилась», тихо прошептала Арня, обнаружив свою голову на коленях Ины. Девушка-кошка давно окончила свою историю и теперь просто принимала чужое тепло. Ее удивляла та легкость и спокойствие, что поселились внутри души. Ведь тяжелый груз прошлого наконец спал с ее хрупких плеч. «Извини», — ответила Ина, снимая очки. «Я не должна была лезть в твое прошлое, не так грубо, во всяком случае. После, КХМ, того события я видела, как с каждым днем ты все больше и больше закрываешься в себе, Арня. И мне было больно смотреть на это, вот я и решила помочь по-своему. Ты злишься, конечно же, Мьят. И, спасибо». Теперь уже зооморф натянула на заплаканное лицо веселую улыбку, вызывая подобную улыбку на лице второй девушки. «Я злюсь, правда-правда. И что ты будешь теперь делать?» Спустя несколько минут поинтересовалась Ина, вопросительно наклонив голову в бок. «Что решила с лютом?» «Я знаю», — пожала плечами девушка, прикрыв глаза и не сильно улыбнувшись. «Я вернее, помогу тебе, Ньян, Ина. Не нужно, я и сама справлюсь», — она покачала головой, ведь изначально пыталась растормошить свою подругу, а не заставить ее сдаться. Наставница понимала, что черный червячок продолжит изъедать разбитую душу и сердце Эрни, поэтому ей нельзя останавливаться на одном разговоре. Ужас, который полуэльфика увидела в глазах Эрни во время рассказа, напрямую говорил о тяжелой ментальной травме, вылечить которую смогут только близкие люди. В одиночку ей не точно не справиться, это она понимала лучше всего. «Знаешь, я не против Рю и ее отношений с Лютом. Она заслужила найти свое место в этом мире, но...» Девушка пожевала губу, привлекая внимание Эрни. «Думаю, одна эльфийка не сильно обидится, если мы попытаемся урвать кусочек счастья и себе. Так, Энн, я думаю, что это Ньян. Это хорошая идея», перебила ее Эйна, нежно похлопав по голове зооморфа. «Тебе нужно перестать закрываться в себе под напускной шутливостью, мой тебе совет. Попытайся отдаться эмоциям, а не страху. Люд принял Рю, а ее прошлое тебе известно. Собирается принять ее в свою семью, проигнорировав запрет. Чем ты хуже? Разве это не хороший показатель? Хороший Ньян, но, я знаю, Эйна, это слишком сложно для меня». В глазах Эйны забегали чертики, а по спине и хвосту Эрни пробежал табун мурашек, заставивших девушку вздрогнуть, а шерсть на хвосте и ушках встать дыбом, ведь она осознала, что угодила в ловушку охотницы. Охотницы, скрытой за неприметной внешностью и поведением. «Хи-хи, тогда вот что мы сделаем, напарница». Я в шестой раз чихнул и проигнорировал пробежавший по плоти холодок. Почему-то в последнее время я слишком часто ощущал это дивное ощущение, но интуиция молчала. Может, мои системы охватил вирус, хотя нет, теперь это очень сомнительно. Я вытер голову от воды и взглянул на свое обновленное окно статуса, продолжая гонять по логическим цепочкам вялые мысли. Имя: Люд Морнингстар, возраст: 15 лет, ур, 2, сила: С612, выносливость: Б768, ловкость: С603, скорость: С606, магия: С666. Герой Северного фронта. Завершена первая стадия. Убийство дракона. Статус: активирован. Вторая стадия. Победить злодея, Эзус. Статус: заблокирован. Третья стадия. Спасти принцессу. Четвертая стадия. Исследователь самок. Статус: активно. Первая стадия. Исследуйте 3 самки. Вторая стадия. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Плоть голема. Позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма. Увеличивает силу и управляемость механических частей. Волчий ужас. Монстры типа волк-гончий ощущают совершенные пользователем действия, направленные на их сородичей. Монстры типа волк-гончия будут ощущать страх и ненависть к пользователю. За короткий срок пользователь совершил геноцид монстров типа волк-гончия, досконально изучив их сильные и слабые стороны. Усиливает пользователя при битве с монстрами типа волк-гончия. Последние из отряда нибелунгов. Но вот пришел конец и повести моей. Пал нибелунг отважный от рук своих друзей. Струится кровь из раны. Завершился поход. Герой в конце услышит лишь смех своих врагов. Храбрость ведет к вере людей. Вера людей дарует решительность. Решительность способствует росту силы. Сила стирает границы, а отсутствие границ позволяет делать невозможное, совершая подвиги. Во время подвига пользователя невозможно остановить. Техномансер ранг, Ха. Пользователь получает возможность создавать техномагические механизмы для внедрения в плоть. Кузнец ранг, И. Позволяет пользователю добавлять особые свойства к своим творениям. Удача или интуиция, ранг, И. Увеличивает удачу или интуицию, Неф. Аномальное сопротивление ранг, И. Сводит на нет аномальные эффекты типа яд, неф, охотник ранг, И. Улучшает способности против монстров, с которыми пользователь сражался и получил опыт. Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена. Может решать, где начнется новый круг ада. Да, Рю помогла мне получить эти 2 крайне важные способности. Со второй было намного легче, нужно было устроить небольшой геноцид монстров, убив больше 100 тварей за относительно небольшой промежуток времени. С этим прекрасно помогла моя тактика с жуками-убийцами. Даже слишком хорошо. А вот с аномальным сопротивлением пришлось заставить себя буквально отравиться, после чего ждать, пока организм справится с отравой. И так по кругу, пока не получишь новое умение. Впрочем, это не так уж и сложно сделать. На 7-м этаже начинает появляться пурпурный мотылек, чьей единственной опасностью является ядовитый порошок, который отравляет тебя при продолжительном воздействии. Он выпускает его со своих крыльев. Захватить глупую тварь и надышаться отравой было легко, а вот терпеть головокружение и прочие не слишком приятные ощущения намного труднее, больше из-за дискомфорта и нелогичности этих опасных действий. Но я справился с поставленной целью, так что мотыльки – это дело прошлого. Хм, эти 3 дня вообще выдались для меня крайне продуктивными. Будто я проторчал в лабиринте неделю, а не столь короткий срок. Возможно, на меня так воздействовала Рю, неустанно прикрывающая мою спину и дающая крайне полезные советы, или же я просто изменился, став сильнее. Нет, логические цепочки пришли к выводу, что это влияние эльфийки. Когда она была рядом со мной в лабиринте, то у меня появлялось нелогичное желание удивить данную особь. Возможно, это влияние плоти на близость самки, лишенное логики желание заставить смотреть ее на себя, показать свою силу. Хм, очень странно. Мне только предстоит исследовать влияние гормонов и инстинктов на свою плоть. Я покосился на окно статуса, а именно на одну крайне злобную надпись, что будто насмехалась надо мной и чередой моих провалов. Исследователь самок. Статус. Активно. Первая стадия. Исследуйте 3 самки. Вторая стадия. Исследуйте Z самки. 3 самки. Я помотал головой, прогоняя из своих систем иллюзию, движимую уставшим разумом, после чего криво улыбнулся и мысленно убрал статус, прикрывая глаза. Скоро, когда я покончу с Эзусом, то примусь за этот титул первостепенной важности. Он встал наравне с моими главными целями, но до уровня второстепенной задачи еще не дошел. К сожалению, из-за постоянных тренировок и создания связей, у меня просто не было возможности начать исследование самок. Но ничего, скоро я начну свое великое исследование. Хм, я кивнул своим мыслям и потушил холодным разумом вспыхнувшее пламя энтузиазма. Не стоит соблазнять свою плоть этими слащавыми мыслями, нужно действовать осторожно, ведь самки необычайно коварны, ну и главное в этом деле не спешить. Спешка лишь приведет меня к очередному провалу. В следующий раз я не предам веру своего отца, это моя клятва. Сопровождая себя подобными мыслями, я направил запасные части на выход из помещения, продолжая тереть полотенцем влажные волосы. Примечание к части. Не ошибка. Не вычитывал. Глава 30. Хм, а связывать мои руки и ноги обязательно? Поинтересовался я, покосившись на веревки, связывающие мои запасные части. Я, Арня и Ирина в данный момент находились в моей комнате. Я сидел связанным на стуле, а 2 самки злобно хихикали, устроив какую-то игру. Точнее, не игру, а урок, как они его называют. Но зачем тогда связывать меня? Нет, я, конечно, могу с легкостью освободиться, но не вижу в этом смысла, так неинтересно, да и мне любопытно, что они уже придумали. Может, что-то веселое. Ну да, не успел я проснуться, как в мою комнату влетели 2 урагана и принялись веселить себя за мой счет. Мои системы были немного сонными, так что я с легкостью согласился на их урок, решив, что, а почему бы и нет, да и настроение у меня было хорошее, вон, выспался, сдал ядра и добавил денежку в изрядно опустевшую банковскую ячейку. На следующую аугментацию мне придется собирать деньги за счет создания и продажи магических предметов, ну и лабиринта. Хотя можно попытаться собственноручно добыть сырье, но для этого мне нужен саппорт или питомец, которого я заставлю носить руду. В общем, обдумывать это я буду после того, как справлюсь с Эзусом. Конечно, серьезно ответила Ирина, сняв и отложив очки на стол. Сейчас на ней было легкое белое платье и босоножки. Точно такое же платье виднелось на покрасневшей Арне, судя по выводу моих логических цепочек, стесняющейся своего внешнего вида. Хотя стоит отметить, что ей подходил новый наряд. За исключением ее формы официантки, я и не видел на данной особе ничего другого, так что она выглядела привлекательно. Да, этот термин подходит лучше всего, а обезнительно, поддакнула Арня, несколько раз кивнув и взмахнув виднеющимся из-за спины хвостом. «И для чего?» Я вопросительно приподнял бровь, мысленно вздохнув. «Самки не перестают удивлять мои мыслительные системы. Вот что на них сегодня нашло. Нет, у них, конечно, есть разрешение свободно посещать мою комнату в любой момент времени, так как ничего важного здесь попросту нет, ну и мои подруги иногда прибираются в комнате во время моего отсутствия, хоть я и не прошу, за что им большое спасибо, но, что-то здесь не так, Хаэм, чтобы ты не сбежал, Люд», спокойно ответила полуэльфика, поглядев на свою вздрогнувшую подругу. «Действуй, мья-я не мне гостесня, Арня, действуй», перебила ее Эйна, не сильно сдавив плечо и поглядев в глаза. «Я верю в тебя, Мьяга, я попробую, сестренника». Арня кивнула и перевела взгляд на меня, заставив нескольким волнам льда прокатиться по моей плоти. Все из-за взгляда. Было в нем нечто странное и опасное. Может, сбежать, из каких это пор они настолько сдружились. Хотя я рад. Арня вновь вернула свое обычное ветрено-веселое состояние, заменив своим привычным поведением тоску и обиду на весь белый мир, который самка веяла последний месяц. Все наши попытки помочь ей были приняты данной особью в штыки, что не могло не печалить. Видимо, у нее были женские проблемы, Хаэм. Что ж, я рад, что все наладилось. Тем временем Марня резко появилась передо мной. Моим системам не удалось заметить ее движений, так как они были очень быстры, возможно, даже быстрее Рю. Зооморф положила руки на мои плечи, после чего аккуратно села на мои колени, заставив вспыхнуть интуицию, начавшую кричать об опасности, но было слишком поздно. «Лютик Ньян, я тебе ньянвлюсь», — поинтересовалась Арня, прижавшись ко мне и со спины ухватив мои запасные, не давая моей попытке разорвать путы окончиться успехом. Из-за физической силы данной особи я не мог даже сдвинуться с места, я угодил в очередную ловушку коварных самок. «Конечно, но», — ответил я другое, навесив на лицо дружелюбную улыбку. В мой нос ударил аромат сладковатого парфюма, заставившего меня облизнуть пересохшие губы, после чего я продолжил. «Знаете, меня Цубаки попросила зайти. Мья, что ты, Лютик Мьян, разве?» Коварная самка обжигающе зашептала на мое ухо, коснувшись кончиком пушистого хвоста подбородка. «Хорошо Ньян лгать, Мьян, ТЦ», я тихо цыкнул, покосившись на вторую коварную особь в надежде на помощь. Но Эйна, как я уже успел осознать, оказалась с Арней заодно. Полуэльфика приложила к щеке указательный палец, а второй рукой подперла мешки жира, наблюдая за своей сестрой. Судя по ее пылающему весельем и нескрываемым энтузиазмом взгляду, самке все больше и больше нравилось увиденное. «Лютик Мьян, раз я тебе ньянвлюсь, то...» По моей шее прошелся влажный язык. Подобные действия заставили мои щеки с ушами вспыхнуть, но я не подал виду, продолжая спокойно взирать на красную, словно вареный лобстер, Арню. «Можно мне тебя съесть, Мьян? Я не вку». Я перебил себя на полуслове и принял решение действовать иначе, а не отвечать стандартной фразой. Конечно, меня немного беспокоят подобные игры или уроки, но, судя по выводу моих логических цепочек, пора использовать наработанные за время тренировок с Рю навыки на хитрых самках. Зря тренировался или что? Ну и моим системам надоело, что мои подруги знают и без зазрения совести используют мои слабости. Они же прекрасно понимают, что я не умею взаимодействовать с противоположным полом, а инстинкты моей плоти порой пугают даже мои системы, и при этом эти коварные самки веселятся за мой счет, атакуя мои слабые стороны. Хватит это терпеть, Люд. Пора показать им их место, Хаэм. Попробуй, я навесил на лицо свою лучшую улыбку, заставив сидящую на мне самку вздрогнуть и еще больше покраснеть. Но смотри, меня тяжело. Теперь уже я подался вперед и зашептал в ее звериное ушко, обдавая его теплом. Проглотить. Я отпрянул от ее лица и взглянул в слезящиеся от смущения глаза, наклонив голову в бок. Ну так что, ты смотри, сработало, или ты уже сдалась, Арня? Я ньят. Зооморф покосилась на покрасневшую Эйну в поисках помощи, но ее напарница была в схожем с Арней состоянии. Янья сдалась. Она резко развернула ко мне лицо и подалась вперед, ударившись со мной зубами и перевернув стул. Арня продолжила свою атаку на меня, но я вновь решил разрушить ее коварные планы, начав отвечать на поцелуй поцелуем. Когда я ощутил, что ее хватка на моих руках ослабла, то резко разорвал путы и подмял под себя вскрикнувшую самку, аккуратно ухватив ее шею протезом. Ну и зачем это делать, Эм? поинтересовался я у впавшей в ступор девушки-кошки. «Хотя стой, дай угадаю, ты ведь не этого ожидала? Неужели со мной так интересно играть?» Янья и гняла, Арня отвела взгляд в сторону, поджав ушки. «Ты мне и вправду не явишься, Лютик Мьян, и извинья. Ао, и поэтому ты не смотришь мне в глаза?» Я приблизился к ее лицу и открыл окно статуса, после чего прильнул к ее губам, пока самка была ошеломлена. Мне начинало нравиться происходящее. Логические цепочки говорят, что это некое садистское удовольствие, словно в тот раз в лабиринте, когда в моих руках была жизнь Минотавра. Вот только подо мной не чудище, а довольно красивая особь противоположного пола, обмякшая под моим стремительным наступлением. Хотя она и не сопротивлялась, хм, нет, я осознаю, что нравлюсь этой самке, как и остальным девушкам, что меня окружают, просто я не пытаюсь этим воспользоваться, так как не вижу смысла. Девушки, пф, что за глупое слово. Во всяком случае, прочтенные книги послужили хорошим учебником в межполовых отношениях, но лично я не понимаю ни эмоций плоти, ни самок. Хотя сейчас, ну, мне нравится ощущение власти. Дурное чувство оказалось очень приятным. Хотя нет, может, это не чувство власти, а ощущение мести, ведь самки исследовали меня, а не я их, и сейчас представители их хитрого вида находятся в моей власти, да, это приятно. Через некоторое время, когда даже у меня в разуме начало мутнеть, я медленно отстранился от лица Арни, высовывая язык из ее ротовой полости. Мой подбородок, как и ее, был влажный от слюны, но, надеюсь, нам можно это простить, ведь мы оба были неумелыми в подобного рода занятиях от слова совсем, хоть и быстро учились. Глаза девушки-кошки застелила пелена, дыхание зооморфа было тяжелым и прерывистым, а длинный звериный хвост покоился на моей спине, нервно подрагивая время от времени. Самка была побеждена и находилась полностью во власти победителя. «Кажется, я ее приручил», — вслух подивился я, поворачиваясь к Ине. «Хм, наставница, а ты как счета? Мне тоже интересно», — произнес наполненный льдом голос. «Вот только не Ины, а Рю, стоящий около второй самки. Что здесь происходит?» «Энну», — Ина покосилась на кинжал, приставленный к ее горлу. «Мы решили потренироваться. Ведь так, Люд, я приручал Арню», — спокойно подтвердил я, вытирая лицо и поднимаясь на ноги. Мой взгляд упал на все так же лежащую на полу самку, которая отвела взгляд в сторону. И я справился. «Рю, не убивая Ину, мне все еще нужны ее знания». «Эй», — это прозвучало обидно. Казалось, что полуэльфику совершенно не смущает бритвенно-острый клинок. Рю нехотя убрала кинжал, после чего покосилась на валяющийся стул с разломанной спинкой и обрывками веревок, а затем перевела взгляд на мяукнувшую Арню. «Люд, извини, но не мог бы ты нас оставить на некоторое время?» — медленно произнесла эльфийка, прикрывая глаза и пряча кинжал за спину. «Кажется, я понимаю, что здесь произошло, и теперь нам нужно кое-что обсудить, как женщинам». «Конечно», — я кивнул и размял затекшую шею. «Тогда я у Цубаки». «Спасибо, мы уберем твою комнату». «Ведь так?» «Конечно». «Ньяга». Я преспокойно вышел из своей комнаты, не обращая никакого внимания на колючие взгляды, ведь это была моя первая победа над коварными и крайне хитрыми особями женского пола. Я победил свою первую самку. Конечно, исследовать ее мне так и не удалось, хотя все к этому шло, но ничего, у меня впереди еще много времени. Системы со слезами на глазах поздравляли друг друга в моем разуме. Они пожимали руки и давали друг другу пять, местную форму выражения радости или успеха, которую иногда используют во время приветствия. Да, день начинался хорошо и мое настроение пребывало в зените. Я захлопнул за собой дверь, игнорируя темную ауру, начавшую исходить из плеч Рю, и направил запасные части в сторону ванной комнаты, решив немного освежить себя от крайне странного утра. Моя плоть даже перестала краснеть и чувствовать себя нелогично. Возможно, я нашел ту золотую середину или разгадал одну из загадок своего тела. Хм, Рю медленно отвернулась от закрытой двери и перевела взгляд на Эйну с Арни. Две девушки сидели на кровати и извинительно улыбались, время от времени перешептываясь. Зооморф уже успела взять себя в руки, а вот Эйна все так же походила на некую зону спокойствия, совершенно не реагирующую на показательную угрозу эльфийки. «Пользоваться наивностью других – это не самый хороший поступок», – медленно произнесла Рю, взглянув в глаза полуэльфики. «Эйна, а что не так?» Показательно удивилась девушка, но, к сожалению, с матерой убийцей подобные фокусы не проходят. «Не так то, что вы давите на Люта», — ответила Шторм, холодно оглядев своих вздрогнувших подруг. «Он не игрушка, чтобы с ним играться, а вы не кукловоды, чтобы пытаться манипулировать его наивностью. Мне неизвестно, кем были его родители, но они не обучили его человеческим нормам и отношениям, хотя Лют не дурак. Если он вам нравится, то нужно было прямо об этом сказать, а не пытаться проворачивать махинации, пользуясь его незнанием. Этим вы только показываете свой эгоизм, а не светлые чувства, о которых намекаете». Ильна поморщилась от услышанного, после чего понуро опустила голову, осознавая, что Рю права. Полуэльфика заигралась, решив помочь Арне. Да, произошедшее казалось веселым, и Люту, хоть он и удивил свою наставницу, явно понравилось, но... «Извини», — серьезно ответила Ильна, перебивая не начавшийся поток извинений Арне. «Это была моя идея». «Я знаю», — спокойно ответила Рю, убирая из взгляда холод. В ее глазах пролетели нотки уважения. «Твоя мать, лучшая подруга Риверии Леосальф, известный, как Девять Кругов Ада, высшая эльфийка из королевской семьи и вице-капитан клана Лаки, практически твоя тетя и наставница. Ты очень умна и хитра, Эйна, стоит отдать тебе должное. Откуда ты?» Арня с шоком уставилась на широко раскрывшую глаза Эйну, услышав нечто подобное. Она много чего слышала о сильнейшем маге Арария, да что там слышать, о ее способностях давно слагают легенды. «Если бы я не умела собирать информацию, то не стояла бы сейчас здесь», — отозвалась эльфийка, прикрывая глаза. «А еще Арня слишком ветреная и стеснительная, чтобы придумать нечто подобное, так что все подозрения падают на тебя, Ней». «Понятно», — кивнула вздохнувшая девушка, поправляя очки. Она не считала свою дружбу с Риверией чем-то особенным, хотя знала ту с детства. Ее мама рассказывала, что они вместе покинули эльфийский лес и путешествовали по миру, пока не обосновались в Арария, и все же, иногда Рю пугала Ину своими знаниями. «Рю, давай поговорим на чистоту. Люд нам тоже нравится, и я считаю, что именно он может помочь с проблемой Арни, но зная эльфийские традиции, я не нашла другого способа сразиться с тобой. Извинья, Рюньян», не смело донеслось от зооморфа, понуро опустивший ушки. «Это я виньевата. Люд, моя семья. Мне нет дел до эльфийских традиций уже очень и очень долгое время. Я даже готова использовать ради него магическое оружие, которым сожгли эльфийский лес. Это все, что я вам скажу». Шторм развернулась и пошла на выход из помещения, бросив напоследок: «Думайте, оружие». Ильна шокированными глазами уставилась в спину направившейся к двери эльфийки. «Что Ньян за оружие, Ньян?» — тихо поинтересовалась Арня, переводя взгляд то на захлопнувшуюся дверь, то на свою подругу. Эльфийский лес был сожжен самым сильным известным оружием, магическими мечами Кразза. Их могли создавать только носители проклятой крови Кразза, но сейчас эта семья давно канула в прошлое, утратив свои легендарные способности. Понимаешь, эльфы не забыли позора и утраты своего дома, поэтому в их обществе использование подобного оружия считается величайшим табу, которое не просто очерняет честь, нет, это хуже смертного приговора. Такой эльф станет изгоем среди изгоев или же его попросту убьют. Ирю прямо сказала, на что она готова ради нашего героя.